Вспомнилось Едигею, что до того, как появились на перегонах всевозможные снегоочистители и пуляющие снег струями, издвигающие его по сторонам килевыми ножами и прочие, пришлось им с Казангапом побороться за носами на путях, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. А вроде бы совсем недавно это было. В 51-52 годах. Какие лютые зимы стояли. Разве только на фронте приходилось так, когда жизнь употреблялась на одноразовое дело, на одну атаку, на один бросок гранаты под танк. Так и здесь бывало. Пусть никто тебя не убивал, но зато сам убивался. Сколько заносов перекидали вручную. Выволокли волокушами и даже мешками выносили снег наверх. Это на 7-м километре. Там дорога проходит низом сквозь прорезанный бугор, и каждый раз казалось, что это последняя схватка с метельной круговертью, и что ради этого можно, не задумываясь, отдать к чертям эту жизнь, только бы не слышать, как ревут в степи паровозы. Им дорогу давай. Но снега те растаяли, поезда те промчались, те годы ушли. Никому и дела нет теперь до того. Было, не было. Теперешние путейцы прибывают сюда наездами, шумливые типы, контрольно-ремонтные бригады. Так они не то что не верят, не понимают, в голову не могут себе взять, как это могло быть. Саразекские заносы и на перегоне несколько человек с лопатами. Чудеса! А среди них иные в открытую смеются. А зачем это надо было такие муки брать на себя? Зачем было гробить себя? С какой стати? Нам бы такое ни за что. Да пошли вы к такой-то бабушке, поднялись бы и на другое место на худой конец, на стройку-матку двинулись бы, или еще куда, где все как положено. Столько-то отработали, столько-то плати. А если оврал, собирай народ, гони сверхурочные. На дурника выезжали на вас, старики, дураками и помрете. Когда встречались такие переоценщики, Казангап не обращал на них внимания. Точно бы это его не касалось. Усмехался только, будто бы он знал про себя нечто большее, им недоступное. А Едигей тот не выдерживал, взрывался, бывало, спорил, только кровь себе портил. А ведь между собой у них с Казангапом случались разговоры и о том, над чем посмеивались теперь приезжие типы в контрольно-ремонтных спецвагонах, и о многом другом еще, и в прежние годы, когда эти умники наверняка еще без штанов бегали, а они тогда еще обмозговывали житье-бытье, насколько хватало разумения, и потом постоянно, срок-то был великий от тех дней, 45-го года, и особенно после того, как вышел Казангап на пенсию, да как-то неудачно получилось. Уехал в город к сыну на житье и вернулся месяца через 3. О многом тогда потолковали. Как и что оно на свете? Мудрый был мужик Казангап. Есть о чем вспомнить. И вдруг понял Едигей с совершенной ясностью и острым приступом нахлынувшей горечи, что отныне остается только вспоминать. Едигей поспешил в будку. Услышав, как щелкнул, включился микрофон переговорника. Зашуршало. Зашумело, как в пургу, в этом дурацком устройстве, прежде чем голос раздался. «Едике, алло, Едике!» — просипел Шеймерден, дежурный по разъезду. «Ты слышишь меня? Отзовись!» «Я слушаю, слышу». «Ты слышишь?» «Слышу, слышу». «Как слышишь?» «Как с того света». «Почему как с того света?» «Да так». «А, стало быть, старик Казангап того самого». «Чего того самого?» «Ну, умер, значит!» Шеймерден тщился найти подходящие к случаю слова. «Ну, как сказать? Стало быть, завершил того самого, ну, это самое, свой славный путь!» «Да», — коротко ответил Едигей. «Вот хайван, скотина безмозглый», — подумал он. «Даже о смерти сказать не может по-людски». Шеймерден примолк на минутку. Микрофон еще сильнее разразился шорохом, скрипом, шумом дыхания.